Письмо 15. Про зависть. Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжестей, вы ему завидуете? А если гимнастка? А если рекордсмен по прыжкам с вышки в воду? Начните перечислять все, что вы знаете и чему можно позавидовать. Вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности, жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре: холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся. На последнем вы нашли с завязанными глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот тоже и с завистью. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует. Теперь вы понимаете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти. Развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем вас мире. Будьте самим собой, и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой. Зависть развивается прежде всего там, где вы не отличаете себя от других. Завидуете — значит, не нашли себя.